Веглер стал задавать вопросы. «Настоящий ад», — сказал Хеггер, когда услышал имена обоих мужчин. «Особенно не стройте иллюзий. Можно многое себе испортить. У них есть весьма сильная протекция. Я мог рассказать о них, но чего ради? Я пойду до $20, — предложил Веглер. Хеггер засмеялся. «Поехали. Я выхожу. Вернусь пешком. Это будет мне на пользу». Веглер остановил машину и повернулся к Хеггеру. «Я сказал $20, — проговорил он голосом Флика и ткнул его пальцем в грудь. «Если ты ничего не скажешь, я заберу тебя с собой, вот и все. Я не шучу. Понял? Не шучу. Это срочно и важно. Я поручу тебя Олсену, ты знаешь. Забыл, что прыгнул на его куклу несколько дней назад, а? Он ничего не знает, но я введу его в курс дел». Хеггер оценил удар. «Я не виноват», — пролепетал он. «Это все равно, как будто я и не трогал ее. Ты расскажешь это Олсен, Олсен расскажешь. О, это доставит ему большое удовольствие». Веглер достал из своего бумажника два билета по $10 и потряс перед носом Хеггера. «Ну, ты будешь теперь говорить?» Хеггер взял деньги и сунул их в карман. «Они оба платные убийцы. Киган был сутенером. Силк... О, Силк опаснее. У них есть квартира на Веллейн-авеню, 138, последний этаж. Они работают на одного типа, который платит до странности много. Ходят слухи, что это некто Джонстон Литси. Я не положу руку на огонь, но такие слухи ходят. И они исходят из хорошего источника». «Так, что ты знаешь о Джонстоне Литси?» «Ровно ничего. Просто я слышал это имя». «Продолжай. Что еще?» «Ничего. Я, когда слышу о парнях, что они яд, я не вмешиваю своих дела. Я очень берегу свое здоровье. Это все, что я знаю». Веглер работал с Хеггером довольно долго, чтобы понять, что больше ничего не сможет вытянуть из него. Но он узнал одно имя. Нечто немногое, но которое сможет продвинуть дело вперед. «Да, ничтожно мало я получил за свои деньги», — проворчал он и повез Хеггера домой. «Ну, подождите, подождите, вы сами увидите», — возразил Хеггер с лукавой улыбкой. «Я ведь никогда не давал вам фальшивых сведений». Но на Джасси стояла у входа в большую подземную комнату в форме «Г», освещенную четырьмя мощными лампочками, подвешенными к потолку. Доктор Фунц и Литси стояли около нее. «Идите, мисс Джасси», — сказал Литси, — «и ничего не бойтесь. Мы здесь. Сделайте только то, что вам сказали, и не забывайте, что мы вас слушаем». Нонна напряглась, набралась храбрости и, слегка подталкиваемая рукой Фунца, вошла в грот. Огромность зала удивила ее. Когда она обогнула угол, она увидела в глубине кровать, стол, четыре стула и кресло. По мере того, как она продвигалась вперед, ее тень, бегущая впереди нее —